следующее мгновение хриплое мяуканье раздалось в лесной чаще. Какое-то длинное гибкое тело скользнуло с ближайшего дерева к туше, и Паттерсон отчетливо разглядел крупного леопарда, вскочившего на спину носорога. Хвост пятнистого хищника извивался и бил по коже носорога, как хлыст. Леопард поднял голову и зарычал. Грелли положил ствол своего тяжелого ружья на сплетение ветвей, прицелился и выстрелил. Сноп огня ослепил Паттерсона. Помост сильно тряхнуло, послышался отчаянный крик. В тот же миг вспыхнул смоляной факел Антони, и Паттерсон, нагнувшись, разглядел под деревом извивающееся тело леопарда. Зверь терзал на земле под деревом одного из сенегальцев. Оказалось, что леопард, раненый пулей Грелли, метнулся после выстрела к дереву с людьми. Прыгнув на негра, который устроился на одной из нижних ветвей, леопард не удержался и, падая, увлек свою жертву вниз. Антони, низко наклонившись со своей ветви, размахивал горящим факелом. Грелли выстрелил из второго ствола, но промахнулся. Антони, не ожидавший выстрела, вздрогнул, сделал неверное движение и, сорвавшись с ветви, упал к корням дерева рядом с хищником. Факел покатился в сторону, горящая смола потекла по земле. Бросив истерзанного негра, леопард отпрянул в сторону от полыхающего огня. Залитый кровью негр вскочил на ноги и побежал. Едва лишь Антони успел приподняться, хищник ринулся на юношу и повалил его. Грелли мгновенно спрыгнул с помоста. В руке у него сверкнул кинжал. Он нанес удар прямо под лопатку зверя и, навалившись на хищника, оттащил его от тела юноши. Кинжал, погруженный по самую рукоять между ребрами зверя, так и остался в ране. Животное уже издыхало, но Грелли, измазанный в крови и сам похожий на дикого зверя из лесной чащи, продолжал душить леопарда своими железными руками. Хвост леопарда еще раз судорожно ударил по земле, лапы его сделали несколько конвульсивных движений, и, задравших одежду Грелли в клочья, и зверь затих. Антони, почувствовав свободу, сел. На лбу, груди и плечах юноши леопард целыми полосами содрал кожу. Глубокая рана, нанесенная зубами зверя, зияла на левой руке. Грелли пытался подняться, но зашатался и упал на колени. Его руки и грудь тоже должны были навеки сохранить следы единоборства с грозным хищником, название которого так много лет было неразрывно связано с именем Грелли. Никто из участников экспедиции уже не смог заснуть до утра. Израненного юношу Грелли заботливо перевязал и уложил на помосте рядом с собою. Джозеф Лорн перевязал самого Грелли. На небе уже исчезли мелкие звезды, только редкие светила утренних созвездий еще мигали в глубокой синеве. Над рекой быстро разлилась оранжевая африканская заря. Птицы загомонили, и ветерок зашелестел в кронах леса. Рассвет длился несколько минут, и безоблачный день пришел на смену ночным страхам и мраку. Бледный Паттерсон спустился с дерева, совершенно уверенный, что Грелли скомандует возвращение на Глорию. Но глава экспедиции еще спал на своем помосте рядом с забинтованным Антони. Паттерсон с нетерпением ожидал, когда проснется Грелли. Судостроителю хотелось поскорее вернуться к шхунам, туда, где были мягкие постели, и не было ни носорогов, ни леопардов. Однако пробуждение руководителя экспедиции принесло почтенному бультонскому джентльмену горькое разочарование. Грелли был страшен, когда, спустившись с дерева, он предстал перед остальными охотниками, уже сидевшими у костра за завтраком. Один глаз его почти закрылся от кровоподтека, кровь запеклась в волосах. Повязки на теле сбились в сторону, обнажив глубокие рубцы и царапины. Здоровый глаз сердито сверкал из-под жестких бровей. Он пнул ногой убитого леопарда и пошел к ручью умыться. Завтрак прошел в молчании. Матросы нарезали ломтями мясо носорога и изжарили его. Оно оказалось сочным и напоминало свинину. Затем, к большому огорчению Паттерсона, Грелли приказал побыстрее собираться в дальнейший путь. У Антони начался жар. Грелли приказал уложить юношу на корме, на связке одеял. Вдоль борта была развешана свежеснятая леопардовая шкура. Молча гребцы заняли свои места. Джозеф Лорн заменил на веслах тяжело раненого негра-сенегальца, который к утру потерял сознание. Его оставили лежать в кустах на месте первого ночлега экспедиции. Перед тем, как сесть в шлюпку, Джозеф Лорн вернулся к этим кустам. Через минуту оттуда раздался негромкий пистолетный выстрел, и мистер Лорн вышел из кустарника. Путешествие продолжалось. Следующая ночь, проведенная на берегу, прошла без приключений. Привал устроили в устье каменистой долины, где путники раскинули палатку, поддерживая рядом с нею огонек костра. Грелли, опасавшийся лихорадки, приказал всем своим спутникам каждый вечер выпивать стакан виски с хиной. На привале путешественников настигла первая тропическая гроза. Она смутила даже самого начальника партии. Небо беспрерывно полосовали белые, оранжевые и ярко-красные молнии, а тропический ливень чуть не смыл палатку. Еще трое суток шлюпка поднималась вверх по Куарре. Экспедиция миновала несколько больших негритянских селений. Изредка попадались встречные туземные ладьи. В болотах близ главного русла охотники поднимали много уток и чибисов. В лесах ворковали голуби. Однажды, во время вечернего привала, углубившись в лес и перевалив через гряду холмов, путники пересекли слоновью тропу и услышали вдали трубный рев вожака слоновьего стада. Антони уже поправился и участвовал в небольших охотничьих вылазках. Во время одной из них он наткнулся на высокое сооружение термитов и показал его остальным охотникам. Термитник, жилище африканских крылатых муравьев, оказался раза в два выше человеческого роста, напоминал формой утес или пористую скалу, словно высеченную из окаменевшей губки. Вечером на четвертые сутки плавания путники заметили недалеко от берега полоски красноватой возделанной земли и небольшой поселок. Десятка два круглых конусообразных хижин окружали небольшую площадку с длинным строением посередине. Поселок был обнесен колючей изгородью. У болотистой речки, впадавшей в Куарру, лежали в грязи буйволы. На прибрежной поляне бродили 3-4 стреноженные лошади, походившие на берберийских. Скота было мало. Губительная болезнь, разносимая ядовитой мухой ЦЦ, уничтожала здешний домашний скот. Выживали только самые устойчивые особи, поколения которых выработали невосприимчивость к укусу мухи. Лодка подошла к берегу поздно вечером и осталась незамеченной. Все население поселка уже закончило дневные работы и мирно отдыхало в хижинах. Первые редкие капли дождя застучали по тугим пальмовым листьям, и вскоре тропический ливень прямыми, как водопад, струями обрушился на охотников. В кромешной тьме леса, непрерывно озаряемой вспышками молний, Грелли столкнулся под деревом с широкоплечим американцем. Это был мистер О'Хири. На рассвете следующего дня к месту стоянки Глории и Доротеи прибыли три плота с чернокожими невольниками. Грелли самолично осмотрел каждого из них. По его приказу матросы вывели на берег 8 старух и стариков с беззубыми ртами и глубоко запавшими глазами и заставили их копать длинную неглубокую яму. Через четверть часа яма была вырыта. Грелли уже вынул из-за пояса пистолет, но обернулся, услышав голос Паттерсона. «Поразительно, сэр Фредерик! 600 человек! И все это без единого выстрела! Гуманно, быстро и безболезненно! Не правда ли?» Грелли, не ответив, поднял пистолет. Ближайший к Паттерсону старик с пулей в переносице упал возле готовой могилы. Загремели выстрелы матросов. Ударами кованых матросских сапог тела жертв были сброшены в яму. Оторопевший Паттерсон в смущении побрел назад. К вечеру трюмы обоих судов освободились от груза, доставленного для Эзома и Шана. Деревянные продолговатые ящики со старыми кремниевыми мушкетами, бочонки пороха и рома и несколько легких ящиков с дешевыми безделушками. Затем те же трюмы приняли живой груз с трех плотов. Паттерсон отшатнулся, заглянув через люк в эти наполненные трюмы. На другой же день обе шхуны миновали устье Куарры, вышли в море и взяли курс на остров Фернандо-По. В водах острова были высажены на шлюпках Грелли, мистер Паттерсон и Антони. Они вернулись на Орион. Хозяин корабля, еще не сменив своего экспедиционного костюма на мундир, который он обычно носил на бриге, пригласил к себе пастора Редлинга. «Мой дорогой пастор, да? Я оскорблю о том мраке языческих заблуждений, в коем погрязли несчастные души здешних туземцев. Да. Сюда изредка заходят корабли. Здесь трудятся миссионеры, с которыми вы познакомились за время нашего отсутствия. Вы посетовали, что на этом острове еще нет христианского храма. Увы. Я хочу, чтобы после нашего посещения он был здесь воздвигнут. Я прошу вас сейчас же договориться о подробностях со здешними деятелями, ибо уже через 2 часа мы поднимем якоря. Вероятно, среди этих миссионеров вы найдете сильного верой христианина-проповедника, который сможет стать священником будущего скромного храма. Да. Не откажите принять от меня эту 1000 фунтов на устройство церкви для обращения язычников к истинному Богу. Мистер Райлер. Благоволите распоряжаться этими деньгами всецело по вашему усмотрению, ибо я знаю, что передаю их в достойнейшие руки. Несомненно. Пастор Редлинг с поклоном принял подписанный чек и молча осенил зиждителя широким знамением креста. Через несколько часов бухта Санта-Изабель снова опустела. 2 корабля уже пенили волны, унося живой груз к невольничьим рынкам Америки, а 3-е судно, бриг «Орион», на всех парусах летело к далекому острову в Индийском океане. Мистер Уильям Томпсон сидел в своем кабинете в кресле возле камина и задумчиво смотрел на пылающий огонь. Да, невеселый сочельник выдался в этом году. Где-то в неведомых водах под чужими небесами находится сын Ричард, а с ним и 2 верных друга дома. Может быть, им сейчас грозит опасность? Или среди чудес южных морей они поднимают стаканы за удачу и не досуг им даже вспомнить об оставшихся на родине? А может быть, и они сейчас с грустью думают о зимних сумерках, тяжелых хлопьях снега, пустующем столе для пикета и старых друзьях у камелька. Сэр, к вам мистер Сэмюэл Лэнди. А, спасибо, Фрэнсис. Добрый вечер, мистер Лэнди. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой мистер Томпсон. Прошу, прошу, мистер Лэнди. Миссис Томпсон как раз отправилась на заседание благотворительного комитета. Я решил заехать узнать, есть ли новости. Фрэнсис, кофе и ликер? Слушаю, сэр. Присаживайтесь. Благодарю. О, распечатанные конверты, свежие новости. Где сейчас находится Брик? Письма отправлены 12 ноября и помечены так. Гринвичский меридиан, 10 градусов южной широты, Гвинейский залив. Ричард пишет, что «Орион» зайдет с грузом в Капштадт и затем отправится дальше. Возможно, что сочельник они праздновали уже на острове Райленда. Паттерсон описывает, как он едва спасся в Африке от носорогов и леопардов. Вероятно, страшно преувеличивает. Гораздо более удивительные вещи происходят на самом судне. Ричард пишет о них, правда, очень скупо, но из его письма ясно, что между ним и Райлендом возникла вражда. Он намекает на какие-то темные дела главы новой компании. Неужели Ричард, пребывая в обществе леди Стэнфорд, находит время, чтобы заниматься и делами компании? Сэмюэль, я доверю вам то, что пока скрыто даже от моей жены. Ричард расторг в пути свою помолвку с леди Эллен. Боже мой, какие же причины? Понимаете, Сэмюэль, этот Райленд вторично встал между моим сыном и его избранницей. Правда, я не могу сказать, чтобы симпатизировал новому выбору Ричарда, но, тем не менее, его помолвка уже стала известной в городе. И вот в пути Ричард сделал открытие, не оставляющее, увы, никаких неясностей насчет отношений между леди Эллен и Фредериком Райлендом. Позвольте, да ведь они знакомы всего полгода. Тем не менее, факт бесспорен. Ричард в этом уверен. Какие сенсационные вести. А леди Эмили? Видите ли, Мортон пишет мне, чтобы я с соблюдением особых предосторожностей начал готовить бракоразводный процесс. Следовательно, дело серьезно. Уильям, старая поговорка гласит, пока суп варится, он всегда горячее, чем поданный к столу. Может быть, по возвращении все уладится? Вообще, это плавание — странная затея для такого делового джентльмена, как Фредерик Райленд. Ричард пишет о нем вещи еще более странные. Из его намеков следует, что Райленд не является даже законным наследником Ченсфельда. Ну, это уже слепая оскорбленная ревность. Она сделала вашего сына явно пристрастным. Возможно. Для меня законность вступления Райленда в права наследства не оставляет сомнений. Тем не менее, Ричард прямо советует мне прекратить всякие отношения с северобританской компанией и ее главой. Чепуха! Райленд — крупный делец. Быть может, не всегда разборчивый в средствах, но человек широкого размаха. Я связан с ним серьезными делами. Читали вы в последнем номере монитора, как возросли дивиденды компании и какой масштаб принимают заокеанские торговые операции? Все это так. Но где источники этих средств? Он расходует по меньшей мере в полтора раза больше суммы дивидендов, опубликованных в мониторе. За словами Ричарда что-то кроется, я убежден в этом. Кофе и ликер для мистера Лэнди. Благодарю вас, Фрэнсис. Ваше здоровье, Сэмюэль. Ваше здоровье. Помните, Лэнди, тот уютный летний вечер, когда я огласил в узком кругу друзей подробности спасения Рейленда? Ну, помню. Так вот, рукопись Мортона, по-видимому, умалчивает о существенных подробностях этих событий. Я обязал сохранить в тайне один эпизод, случившийся как раз накануне этого вечера, но дела так осложнились, что я обязан быть вполне откровенным с вами. В этот день ко мне явился незнакомец. Он назвал себя Роджерсом. Человек этот искал следы похищенных драгоценностей и больше всего интересовался обстоятельствами гибели черной стрелы и спасения Рейленда. Роджерс высказал предположение, что Рейленд убил капитана Бернардита Луиса и овладел сокровищем этого пирата драгоценными камнями, оцененными в 60 тысяч фунтов стерлингов. Скажите, мистер Томпсон, вам известен агент Райленда, бывший моряк Джеффри Макрайль? Я слышал это имя минувшим летом. Какая-то история о нападении бандита на его квартиру. А вы не поставили эту историю в связь с вашим загадочным посетителем Роджерсом? Нет, это не приходило мне в голову. Так ведь именно ваш Роджерс и был тем самым бандитом. Он ограбил Макрайля и чуть не убил его. Боже мой. Удар, несомненно, был нацелен в Райленда. И, быть может, именно вы, Уильям, косвенно помогли нанести этот удар по интересам вашего важнейшего клиента. Но, Лэнди, если подозрения Роджерса справедливы, то он, вероятно, искал свою долю добычи в сокровище Бернардита. Мой уважаемый клиент, овладевший ворованными драгоценностями, сам навлек на себя риск встретить других претендентов на это краденное богатство. Ваш Роджерс просто ловкий бандит. Ему понадобилась ваша помощь, чтобы найти способ обокрасть сэра Фредерика. Послушайте, Лэнди, с каких пор сами вы превратились в такого горячего защитника Райленда? Чем вас околдовал этот человек? Что за поветрие охватило умы самых почтенных старожилов Бультона? Паттерсон стал его компаньоном. Вы вступили с ним, по вашим словам, в серьезные деловые отношения. Леди Стэнфорд верила ему все свои свободные средства. Монитор его превозносит и поговаривают, что редактор стал акционером компании. Бультонский мэр принял от Райленда крупную сумму для нужд города. Уильям. Портовые таможенные власти оказывают ему широкую поддержку. Государственные контролеры, сухар, что-то подозрительно легко ставят пломбы на изделия бультонской мануфактуры. Даже церковь. Вы слышали, какие похвалы воздали жертвователю во время последней проповеди в соборе? Наконец, сотни мелких держателей акций. Нет, это даже не поветрие, это какая-то дьявольская паутина, черт подери. Но я могу смело утверждать, что деловые отношения с этим клиентом не лишили меня независимости. Мне выгодно вести дела компании, но я могу в любую минуту прекратить их, как того желает мой сын. Почему вы молчите, Сэмюэль? Уильям. Откровенность за откровенность. Лучше вам узнать правду, прежде чем следовать бредовым советам вашего ослепленного сына. Вам в точности известно, что главные средства моего банка составляют вклады Паттерсона, еще нескольких фабрикантов, ваши собственные, наконец, средства страхового общества. Боже мой, к чему это предисловие? Дела банка я знаю лучше, чем свои. Не пугайте меня, Лэнди. Так послушайте, Уильям. Во время летней паники на бирже я скупил на крупную сумму падавшие в цене бумаги и просчитался. Подошли срочные платежи. Я нуждался в немедленном займе. Я метался, как в лихорадке, ибо при малейшем признаке беспокойства вкладчиков я должен был бы объявить себя банкротом. Я тщательно скрывал положение дел даже от ближайших друзей, но Макраэль знал о моем просчете, ибо часть бумаг я купил через него. Он-то и познакомил меня с мистером Райлендом. И мы быстро нашли с этим джентльменом общий язык. И вот, в самый критический для Бультонсбанка момент, Райленд бегло проверил мой баланс и пошел на крупный риск, судив меня под вексель 60 000 фунтов, правда, под высокие проценты. Дальше, Лэнди, дальше. Я вывернулся с платежами и ожил. Банк выстоял благодаря этой поддержке. Но, дорогой мой Уильям, эти 60 000 были не в денежных купюрах. Это были крупные бриллианты, которые агенты Райленда негласно продали в Голландии от моего имени. Райленд предложил мне камни и услуги агентов с тем, чтобы его имя не упоминалось при продаже камней. Что мне оставалось делать? Мог ли я тогда задумываться о происхождении этих камней? Да и можно ли считать несовместимым с джентльменской честью присвоение средств мертвого пирата? У меня дрожат колени, Сэмюэл. Вы не должны сердиться, но я буду вынужден перевести свои вклады. Уильям, это, увы, невозможно. После того, как банк устоял, я вложил по настойчивому совету Паттерсона все новые вклады в бумаги Северобританской компании и жду от них быстрого оборота. Свободных денег, чтобы вернуть такой крупный вклад, как ваш, у меня нет. Боже мой! Значит, любой удар по репутации этой фирмы или пятно на имени ее владельца сделает нас нищими, мой старый друг. Наше благополучие в чужих руках, Уильям. Что это? Что это, Лэнди? Мистер Уильям, посмотрите в окно. На Соборной улице горят новые фабрики мистера Райленда. Оба старых джентльмена бросились к окну. Над городскими крышами полыхало багровое зарево. Даже сквозь двойные стекла в кабинет проникал отдаленный звук набата, и дважды донесся нестройный звук оружейных залпов. Что? Что там такое? Пожар! Пожар! Рабочие громят цеха мануфактуры! Драгуны открыли по ним огонь! Люди взламывали двери цехов. Звенели выбитые стекла, сыпалась штукатурка. Машины, ящики, даже скамьи и табуреты – все разлеталось под ударами молотов. Вскоре из чердачных окон вырвались красные языки огня с чадным черным дымом. Триконные упряжки пожарной команды, подминая и расталкивая встречных, влетели в открытые ворота, а за оградой уже заблистали штыки и мундиры королевских драгун. Снег окрасился кровью. А в это время на противоположной окраине города, куда не долетали звуки набата и ружей, и не было видно красное зарево, молодой смуглый человек постучал в окно первого этажа большого кирпичного дома на Чарджент-стрит. «Это вы, мистер Ханслоу?» «Да, миссис Бингаль, это я. Скажите, когда возвращается из школы ваш Томас?» «В субботу он приходит в полдень, а утром в понедельник опять уходит в пансион мистера Чезвика на целую неделю». Завтра суббота, он придет. А зачем он вам понадобился, сэр? Хочу дать ему одно поручение. Я прошу, отпустите его завтра со мной на весь день. Кстати, если утром явится один старик, разбудите меня, пожалуйста. Однако постоялец миссис Бингль не успел проспать и 3 часов, как среди ночи раздался стук в наружную дверь. Мистер Ханслоу, по-видимому, привык спать с чуткостью лесного зверя. Он сразу вскочил с постели и облачился в темноте с необычайной быстротой. «Проснитесь, мистер Ханслоу! Старик, которого вы ожидали, уже явился. Между прочим, сейчас 5 часов утра!» «Нет, меня-то не ждал Ханслоу.